И второй текст – это первое послание Иоанна, 5 глава, 7 стих. «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух, и сии три – суть едина». Братья и сестры, первый текст, я хочу это больше как название или тема. «Да знают тебя, единого истинного Бога». На что хочу обратить внимание, какого Бога да знают люди? Единого и истинного. Друзья, слово «единого Бога» не означает «единственного Бога», хотя элемент это там присутствует. Но слово «знаю тебя, единого Бога», слово «единый» больше от слова «иметь единство» или «объединение». И поэтому единый Бог, друзья, здесь подчеркивается не единственный Бог, а один в своем роде, единый в трех лицах. Но здесь три лица по тексту не просматриваются, единый в нескольких лицах. То есть, братья и сестры, в Библии иногда просматривается множественность Бога, хотя не до конца триединство Бога. Ну, например, Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему». Слово «по образу нашему» говорит о том, что речь идет о множественном числе. Бог не сказал «по образу моему», а Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему», и сотворил Бог человека по образу своему. О чем это говорит? Множество и одновременно один. Еще раз повторю. Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему», и сотворил по образу своему. Не написано «сотворил по образу нашему», а «сотворил по образу своему». То есть здесь несколько и одновременно один. И поэтому «да знаю тебя, единого Бога» здесь имеется в виду не просто единственный, а Бог единый в смысле единения нескольких. Иисус Христос молился о том, чтобы верующие этого Бога знали. Хотя не все знают этого Бога. Бывает, знают по жизни, хотя не до конца хорошо понимают этого Бога. Ну, например, триединство Бога. Хотя, друзья, триединство Бога – это одна из сложных тем в христианстве, и поэтому часто эту тему просто опускают. И вот сегодняшняя беседа, она больше цель этой беседы, чтобы нам знать не единственного только Бога, а знать единого Бога, который послал Иисуса Христа в этот мир и который послал Духа Святого, отделив от себя для служения людям. Братья и сестры, второй текст, он уже более конкретно говорит о том, что три, и эти три – суть едина. Отец, Слово и Святой Дух. Ну, Отец и Святой Дух, понятно, а Слово, братья и сестры, речь идет об Иисусе Христе, потому что в Евангелии от Иоанна написано: «В начале было Слово». И Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами. И в книге Откровения написано: имя Ему – Слово Божие. Имя кому? Иисусу Христу. Имя – Слово Божие. По-гречески это «логос», то есть означает «слово». Это одно из имен Иисуса Христа. Братья и сестры, какие вопросы я имею намерение охватить сегодня? Это личность Духа Святого. Это божество Духа Святого или божественная его природа Духа Святого, имена Духа Святого, роль Духа Святого в жизни людей, грехи против Духа Святого и роль Духа Святого в вопросе нашего личного спасения. Возможно, мы немножко коснемся разницы крещения Духом Святым и исполнения Духом Святым. Ну, как вы видите, под тем много, но, в общем-то, это под темы несложные, и для многих они, можно сказать, уже почти знакомы. Но думаю, что в целом и для тех, кому знакомы эти темы, все равно полезно, чтобы ориентироваться по Писанию, чтобы нам легко можно было показать, дать ответ на любой из этих вопросов. Почему, друзья, этих вопросов хочу коснуться? Потому что сегодня есть вероучения, которые отрицают личность Духа Святого, говоря, что Дух Святой – это сила, не является личностью. и отрицание божественной природы Духа Святого. Таких вероучений их несколько, я не буду их перечислять, друзья. А вот на основании Священного Писания мы должны показать, что значит Дух Святой – личность, и что значит Дух Святой – Бог. То есть на основании каких текстов Писания мы имеем такое утверждение. Но что значит личность, братья и сестры? Ну вот, например, считают некоторые вероучения, в частности, свидетели Иеговы, что Дух Святой – это не личность, это сила или явление. Ну, например, вот ветер – это не личность, хотя ветер может производить действие. Ну, например, какое действие может производить ветер? Охлаждающее действие. Так же, да, вот нужно, ну, скажем, чтобы радиатор на автомобиле охлаждался, вентилятор производит движение воздуха, то есть производит ветер. То есть ветер может создавать приятное действие для человека. Ну, например, когда жарко, вот ветерок подул и становится приятно. И кажется, приятность может создавать, ну, только живое существо, не обязательно живое существо, явление или действие. Движение воздуха производит облегчение. Или, например, ветер может производить разрушительное действие. Ну, известно вот, в Америке есть такие вот явления, которые называются торнадо. Это ветер страшно разрушительной силы по типу смерч. Он разрушает города, переворачивает корабли на море, вот, переворачивает автомобили, разрушает большие дома и так дальше. Ну, такие подобные явления здесь бывают. Например, смерч в Новороссийске поднял 300 миллионов тонн воды и обрушил на город, и много людей погибло. И тем не менее, ветер или смерч – это не личность, хотя производит действие. Братья и сестры, почему мы считаем, что Дух Святой – личность? На основании каких текстов Священного Писания можем это доказать? Ну, для помощи я обозначу, что такое личность, а вы будете мне подсказывать. Братья и сестры, личность, любая личность обладает тремя свойствами главными. Это личность обладает разумом, личность обладает чувствами и личность обладает волей. И эти три свойства, они идут в комплексе. Не значит, воля обладает, а чувствами не обладает. Все эти три свойства, они должны быть в комплексе, характеризуя личность, ну, скажем, например, человека. Ну, братья и сестры, давайте через поднятие руки. Кто может показать, что Дух Святой обладает разумом? Не обязательно текст Писания читать, можно просто процитировать наизусть. Поднять руку, пожалуйста, да. Вот написано, что движимые пророки, которые писали Слово Божие, они были движимы Духом Святым, как Дух им давал провещевать. Это разум. Ну, вот это слово «Дух давал им провещевать» можно согласиться, но будучи движимым Духом Святым нельзя, потому что Дух Святой мог вдохновить человека. Человека вдохновить на какое-то действие могли обстоятельства. Да. Как Дух давал им провещевать, это значит, Дух Святой сообщал информацию. Давайте будем двумя текстами подтверждать. Еще есть какой-нибудь текст, что Дух Святой обладает разумом? Гуля. Значит, написано, братья и сестры, Дух Святой научит вас всему или наставит вас на всякую истину. Научить может только тот, который обладает разумом. Но мы скажем, обстоятельства могут научить. Но другое слово, что Гуля говорит, наставит вас на всякую истину. Это говорит о том, что Дух Святой обладает разумом и обладает памятью, напомнит вам то, что я говорил вам. Да. Дети ведут ужасно, он там вот в середине особенно. Или кого-то посадить туда. И ну так там Игорь работает. Сидит. Вот. Кто туда пошел? Бацы. Они больше не будут. Ладно, да, ну куда же. Там? Надо там. Значит, братья и сестры, Дух Святой обладает разумом. Написано, как Дух давал им провещевать, или наставит вас, или научит вас, и напомнит вам. Значит, Дух Святой обладает разумом. Кто может на основании Священного Писания показать, что Дух Святой обладает чувствами? Но если затруднение, тогда я. Алексей, пожалуйста. Есть такое слово об израильском народе, что Дух Святой вел народ израильский по пустыне, и написано, они огорчили Святого Духа. Огорчение, братья и сестры, это чувство. Это уже, да, в данном случае, если Дух Святой огорчается и, может быть, оскорбляем, вот это тоже говорит о чувствах. Сестра Оля, пожалуйста. Нет, утешит, это к чувствам не относится, да. Это больше утешит, это больше относится к разуму, но не к чувствам. Написано, братья и сестры, «До ревности любит Дух, живущий в вас». Это Иаков в первой главе. Простите, во второй. То есть, прелюбодеи, прелюбодейство, разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Или вы не знаете, что не напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в вас? То есть, Дух Святой любит, это второй признак, первый – разум, второй признак – это чувство, и Дух Святой обладает волей. Может кто-нибудь показать, что Дух Святой обладает волей? Воля. Но это не воля. Братья и сестры, воля проявляется вот в чем. Написано, Дух дышит, где хочет. Вот это слово «Дух дышит, где хочет» говорит о том, что он обладает волей. Он имеет желание и делает то, что он хочет. Это говорит о том, что Дух Святой обладает волей. То есть личность Духа Святого, она обозначается то, что Дух Святой имеет разум, Дух Святой имеет чувство и Дух Святой имеет волю. Наличие этих трех качеств говорит о том, что это Дух Святой – это личность. Братья и сестры, вот, например, животные – это не личность, хотя одушевленная, это не личность, потому что этих качеств, о которых я сейчас говорю, животные не имеют. Кто-то говорит, ну, животное чувство имеет, там, любит или, скажем, там, имеет, скажем, разум и прочее. Вообще, жизнь животных основана на инстинкте. Поэтому животное – это не личность. Человек, имеющий образ и подобие Божие, это тоже личность. Тамара что-то сказать хотела. Ну, в принципе, да. Хотя можно сказать, человек говорит, я общался с природой. Вот. В данном случае, в принципе, это можно признавать, но не очень убедительно. Братья и сестры, то, что Дух Святой – Бог. На основании двух текстов Священного Писания, вот, попробую показать, что Дух Святой – это Бог. 138-й Псалом. Пожалуйста, кто-то хотел, Александрушка. Друзья, здесь по тексту вот как написано. «Ананя, для чего ты допустил сатане вложить в сердце мысль солгать Духу Святому? Ты солгал Богу». Это текст Писания, один из наиболее ярких текстов, который говорит о том, что Дух Святой – это не просто личность, Дух Святой – это Бог. «Ты солгал Духу Святому, ты солгал Богу». Вот эти две половинки сложного предложения соединяя говорят о том, что Дух Святой – это Бог. Друзья, в 138-м псалме, я читать не буду, там так написано, «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу?» То есть по тексту там идет переплетение «Дух Святой и Бог». «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу?» «Пойду туда, туда, туда, и там Ты». То есть Давид говорит о Духе Святом и одновременно о Духе Святом говорит как о Боге. То есть Дух Святой – это Бог. Друзья, вот это место Писания, которое Гуля сказала. Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Значит, Дух Святой имеет способность говорить, и Дух Святой имеет способность говорить абсолютно понятно, что несколько человек его могут слышать. И Дух Святой призывает на служение, и по тому же тексту мы видим, что Бог призывает их на служение. То есть Дух Святой и Бог, и Дух Святой как Бог призывает на служение апостолов, и сообщает свое желание людям, которые постились и молились. Это также подчеркивает личность Духа Святого, то, что он умеет говорить. И божество Духа Святого, поскольку он призывает к себе на служение апостолов. Это тоже подчеркивает божественную природу Иисуса Христа. Друзья, имена Духа Святого. Я буду так стараться бегло, конспективно. Имена Духа Святого. Мы в Библии встречаем Дух Святой, встречаем Дух Божий и Дух Христов. Одно и то же это или это не одно и то же? Дух Божий, Дух Святой и Дух Христов. Я прочту, друзья, только один текст Священного Писания, хотя можно больше читать. Но один текст Писания, который все эти три названия объединяет в одно целое. То есть, что это речь идет об одном и том же. Дух Святой, Дух Божий и Дух Христов. Это записано в послании к Римлянам, 8 глава. Обратите внимание, написано так. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Это первое из имен. Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. В одном и том же предложении. Дух Божий живет в вас, а если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Значит, Дух Божий и Дух Христов – это одно и то же. И еще следующий стих, вернее, через один, 11 стих. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Братья и сестры, обратите внимание, оживит Духом Своим, живущим в вас. В данном случае здесь речь идет о том же самом Духе, о котором вот здесь написано. То есть в человеке живет Дух Божий и Дух Христов. Живет в человеке. И еще, братья и сестры, один текст Писания прочту. Это записано в послании к Коринфянам. В первом послании к Коринфянам. То есть я хочу показать, что в человеке живет не только Дух Христов и Дух Божий, но Дух Святой. Написано, не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего в вас Святого Духа. Значит, в человеке живет Святой Дух, в человеке живет Дух Христов, и в человеке живет Дух Божий. Это все один и тот же Дух, Дух Святой, просто разные имена. Дух Божий, Дух Христов и Дух Святой, который живет в человеке. Какую роль Дух Святой исполняет в жизни людей? Ну, в жизни нас, верующих. Я перечислю, братья и сестры, каждую мысль буду подтверждать текстом Священного Писания. Дух Святой возрождает человека. Вот то, что мы возрождены, когда при покаянии, при личном раскаянии перед Богом, происходит возрождение. Возрождает Дух Святой. Какие места Писания об этом говорят? В беседе с Никодимом Иисус Христос сказал, «Если кто не родится свыше, не может войти в Царство Небесное. Если кто не родится от воды и Духа». То есть рождение свыше – это рождение от воды и Духа. Но если объяснять, вода – это считается Слово Божие, но в данном случае это можно было бы не толковать. Это рождение от Духа Святого, возрождение. Послание к Титу, 3 глава, я прочитаю. Написано так, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом». Вот это слово «Он спас нас баню возрождения и обновления Святым Духом». То есть возрождение, которое мы получили, оно произошло посредством Духа Святого. То есть возрождает к новой жизни Дух Святой. Без Духа Святого возрождение быть не могло, потому что Дух Святой действует в сердце человека и производит новую жизнь, возрождение. И поэтому возрожденный, это считается, это от Духа Святого рожденный. Кстати, братья и сестры, вот здесь есть некоторый прообраз. Иисус Христос, Он старший наш брат. Написано, чтобы Он был первородный между многими братьями. Иисус Христос был рожденный от Духа Святого. Мы получили возрождение тоже от Духа Святого. То есть здесь есть определенное сходство. Хотя сам процесс возрождения, друзья, у нас, он был, безусловно, отличный от того, какое рождение получил Иисус Христос. Вот. Но, тем не менее, возрождение верующий человек, он получает тоже посредством Духа Святого. Послание к Ефесянам. Дух Святой запечатлевает верующего. Это немножко сложная мысль. Можно будет чуть порассуждать. Послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествования вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего». То есть Дух Святой не только возрождает верующего, Дух Святой запечатлевает верующего. Что это такое запечатлевает, братья и сестры? Это не очень понятна мысль, хотя это происходит, запечатление и возрождение происходит одновременно. Написано, уверовавши, запечатлены обетованным Святым Духом. Как это происходит, братья и сестры? Я просто предположение могу сказать, что Дух Святой отмечает верующих своей невидимой печатью. Вот в книге Откровения написано, что было запечатление 144 тысяч. Помните, да, Бог сказал, доколе не положим печати на челах наших рабов. Эта печать, она не видна была для обычных людей. Но запечатление в духовном мире, это было очевидно. Запечатление Духом Святым. Братья и сестры, запечатление Духом Святым, оно находит выражение во внешности человека, в выражении даже его лица, в образе его поведения. То есть мы начинаем носить естественную природу Бога посредством возрождения свыше и носим запечатление Духа Святого. То есть Дух Святой запечатлевает своих, то есть тех, которые являются детьми Божьими. И это происходит при возрождении, как написано в послании к Ефесянам. «Уверовавши, запечатлены обетованным Святым Духом». Третье. Что делает Дух Святой в жизни людей? Дух Святой живет в верующем человеке. Есть два понятия, братья и сестры, что Дух Святой живет в церкви, но не живет персонально в человеке, в теле человека. И второе понимание, что Дух Святой живет не только в церкви, Он живет лично в каждом верующем. По тексту Слова Божия, друзья, Дух Святой живет в верующем человеке. При возрождении Дух Святой поселяется в каждом христианине. Написано «Духом Своим, живущим в вас». И таких текстов, я уже 3 текста Писания прочитал, что Дух Святой живет в нас. И даже другой текст говорит, что Дух Святой живет в наших телах. То есть в верующем, возрожденном человеке живет Дух Святой. Вот не очень давно появилась такая теория, что в верующем человеке может жить злой дух в возрожденном. Братья и сестры, я понимаю, что злой дух не может жить в том человеке, в котором живет Дух Святой. Если злой дух живет в человеке, значит, Дух Святой в этом человеке жить не может. Дух Святой и злой дух одновременно в человеке жить не могут. По тексту Писания мы видим, что в каждом верующем, в искренно верующем, живет Дух Святой. Я уже прочитал эти тексты Писания, поэтому снова их прочитывать не буду. Друзья, четвертое, что Дух Святой делает с человеком или в жизни людей, роль Духа Святого. Дух Святой руководит верующим человеком. Написано, мы сегодня уже слышали, что все водимые Духом Божьим – суть Сыны Божьи. То есть Дух Святой осуществляет водительство в жизни верующих. Каким образом это происходит? Мы тоже слышали. Павел пишет, «Я по влечению Духа иду в Иерусалим». То есть Дух Святой может руководить человеком, производя в нем какое-то влечение. Или производить в нем внушение. Написано, по внушению Духа говорили. Это пророки, по внушению Духа Святого говорили. Поэтому, братья и сестры, Дух Святой руководит верующим человеком, направляет его, куда ему должно идти. Написано, Дух твой благий доведет меня в землю правды. То есть ведет, значит, руководит или управляет. В одном тексте даже написано, что Дух Святой за руку вел людей. Это в пустыне. Вот когда израильтяне шли из Египта в землю обетованную. То есть вел, написано, их за руку Дух Святой. То есть Дух Святой руководит верующим. Я, братья и сестры, думаю, что если христианин не, совершенно не испытывает водительство Духа Святого, это, ну, очень серьезно может настораживать о том, что наши отношения с Духом Святым могут быть неправильны. Или человек просто невозрожденный, если Дух Святой им никогда не руководит. Потому что, по Слову Божию, Дух Святой должен руководить верующим. Написано, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда ходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. То есть возрожденный человек слышит голос Духа Святого, вот, понимает голос Духа Святого и поступает так, как Дух Святой говорит. Вот я вчера читал место Писания, что Дух Святой сказал Филиппу, пойди на дорогу, которая пустая, и пристань к колеснице. Он пошел и пристал к колеснице. То есть Дух Святой сказал, и Филипп понимает разговор Духа Святого и покоряется Духу Святому. Да. Филипп? Я думаю, что Филипп слышал голосом. То есть, братья и сестры, вот в жизни апостолов было, например, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Скорее всего, они слышали голос, но это мое предположение. Или пойди на дорогу, идет колесница, пристань к колеснице. Хотя уверенно не могу сказать, что он слышал голос физическими ушами. Возможно, это был внутренний голос, какое-то вдохновение, очень яркое и понятное для него. Но по тексту Библии, друзья, определить, это был физический голос или это был... было внутреннее вдохновение, определить трудно. Я просто больше склонен, что в те времена Дух Святой говорил часто голосом, и человеку было понятно. Но я голос физически никогда не слышал, а внутри слышал. То есть, когда мне Дух Святой говорил, пойди туда, а я, ну, не знал, зачем туда надо было идти. Это противоречило здравому смыслу, чтобы я туда пошел. Но очень отчетливо было внутри, что иди туда. Но я пошел, и как раз надо было туда пойти. Если бы я туда не пришел, было бы очень плохо в том месте, если бы я не послушался. Это было внутри. Но почему я думаю, что Дух Святой голосом говорил апостолам? Я не знаю почему. Скорее всего, это личный взгляд, может быть, который трудно доказать. И еще, братья и сестры, Дух Святой наделяет человека дарами. Это роль Духа Святого в жизни людей. Наделяет человека дарами. Ну, например, какими дарами наделяет? Написано, иному дается слово мудрости, иному слово знания, иному пророчеству, иному дары исцеления, иному развлечения духов, иному разные языки, иному толкование языков. Это по посланию к Коринфянам. Ну, естественно, у кого-то возникает вопрос, а почему сегодня у нас, ну, например, слово мудрости, слово знания Дух Святой дает, а дары нового языка не дает? Разве Дух Святой другой стал? Ну, я коротко поясню, братья, хотя на этом заостряться не буду. Вот в послании к Римлянам о дарах Духа Святого написано чуть-чуть по-другому. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь служение, пребывай в служении. Учитель в учении. Увещеватель, увещевай. Раздаватель, раздавай. Начальник, начальствуй. Начальствуй. Благотворитель, благотвори. То есть дарования они исключали сверхъестественное начало, в смысле сверхъестественное проявление. А в Коринфской церкви были сверхъестественные проявления. Ну, понимаю, друзья, не буду очень много поэтому говорить, что это было тоже вот плотские проявления в Коринфской церкви, недостаток глубокой веры вынуждали наличие даров сверхъестественных. Высокая вера, духовная жизнь римских верующих, она обеспечивала отсутствие нужды в сверхъестественных проявлениях Святого Духа. То есть это дары исцеления или чудотворения, или иные языки, или истолкование языков. И еще, братья и сестры, роль Духа Святого в жизни верующего – это последнее, одно из главных. Это Дух Святой – это залог. Володя об этом немножко говорил, я... Ну, чуть-чуть полнее скажу. Что такое Дух Святой? Это залог. Иногда залог путают с задатком. Вот, например, дом покупают, дали какую-то сумму денег, чтобы удостоверить продавца, что я куплю. И этот задаток входит в стоимость дома. Залог – это не задаток. Я прочту, братья и сестры, во втором послании к Коринфянам о Духе Святом, как о залоге, написано в 5 главе. Я прочту отрывок. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Значит, на что нас Бог создал? Чтобы мы были жителями неба. Обратите внимание по тексту. «Когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. На это самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». То есть Дух Святой мы имеем как гарантия, как удостоверение того, что мы будем жить на небесах. И наличие Духа Святого в нашем сердце говорит о том, что у нас на небе есть дом. И Дух Святой – это залог того дома, который мы имеем на небесах. Если человек Духа Святого не имеет, значит, дома на небесах он не имеет. Если человек имеет Дух Святой в сердце, значит, он имеет дом на небесах. Вот для этого Бог дает залог Духа Святого. И поэтому наличие Духа Святого в нашем сердце есть свидетельство того, что когда земной наш дом разрушится, мы имеем жилище на небесах. Вот для этого мы имеем Духа Святого. Грехи против Духа Святого. Понятно, братья и сестры? Если что-то непонятно, можно вопрос задать. Я переключился сам, отвечаю, вопросы не задаю, потому что на это уходит много времени. Вот. Грехи против Духа Святого. Я отметил 4. Первый грех – это угашение Духа Святого. В послании Фессалоникийцам написано: «Духа не угашайте». Что такое угашение Духа Святого? Это когда Дух Святой побуждает нас к чему-либо, а мы не покоряемся. Ну, например, Дух Святой побуждает помолиться, и я не молюсь. И заглушаю в себе призыв к молитве, заглушаю. Дух Святой побуждает кому-то рассказать о Христе, и я это побуждение заглушаю в себе. Это называется угашать Духа Святого. Духа не угашайте. Грех против Духа Святого – это угашение. Кстати, можно угашать действие Духа Святого в других людях. Например, кто-то хочет помолиться, а я его перебил и молюсь очень длинно. Ну, молюсь 5 минут. Кто-то хотел помолиться, я молился 5 минут, и кто хотел помолиться, он решил не молиться. Я угасил Духа Святого в другом человеке. Это тоже грех. Второй грех против Духа Святого – это огорчение Духа Святого. Это в книге пророка Исаии, о чем Алексей сказал, что израильтяне, когда шли по пустыне, огорчили Святого Духа. И он сделался их врагом и воевал против них, так написано. Потому что они его огорчили. Каким образом, братья и сестры, можно Духа Святого огорчать? Когда Дух Святой нам делает добро, а мы это добро отвергаем. Ну, например, Дух Святой наделяет меня дарованиями, а я эти дарования отвергаю. То есть не пользуюсь этими дарованиями. Это называется огорчить Духа Святого. Поэтому огорчение Духа Святого – это тоже грех. И даже посмотрите, как написано, что «и он сделался их врагом и воевал против них». Поэтому огорчать Духа Святого – это тоже очень опасно. Это грех большой. Третий грех против Духа Святого – это оскорбление Духа Святого. Написано: «Не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, да будут удалены от вас». То есть оскорблять Святой Дух мы можем, если мы кричим. В нас есть Дух Святой, а я кричу, раздражаюсь, злоречие проявляется, я оскорбляю Духа Святого. Я могу оскорблять Духа Святого в другом человеке, в человеке Дух Святой, а я оскорбляю этого человека всякими плохими словами. Ну, например, ты такой-сякой, негодник, бессовестный и так дальше, и так дальше. А в нем Дух Святой. То есть Духа Святого можно оскорблять в себе и в другом. Написано, не оскорбляйте. Если я раздражаюсь и гневаюсь, это тоже оскорбление Духа Святого. И четвертый грех против Духа Святого – это хула на Духа Святого. В Библии написано, что хула на Духа Святого не прощается. Если оскорбление и огорчение прощается, то хула не прощается. Что такое хула на Духа Святого, друзья? Наиболее распространенный вариант библейский – это на Духа Святого говорить, что это не Дух Святой, это бес. Каким образом это было? Христос совершал чудеса, а люди говорили, в нем бес. И эти чудеса делает бес, то есть силой князя бесовского. И в этом случае три раза было, что Христос сказал, вы можете похулить Духа Святого. Хула на Духа Святого не прощается. Кстати, бывает, когда верующего человека посещает мысли о том, что он Духа Святого похулил. Обычно это говорит сатана. Вот ты Духа Святого похулил, тебе нету прощения. Как правило, друзья, это сатанинская ложь. Вот, человек начинает переживать, очень сильно переживает и впадает даже в депрессию. Похулить Духа Святого может тот человек, который знает Духа Святого и противится, и злословит Духа Святого. Может похулить Духа Святого. Ну что еще у меня по Духу Святому? Дух Святой ведет человека к спасению. Два места Писания. 142-й Псалом написано, «Дух твой благий доведет меня в землю правды». В землю правды – это к вечности. Дух благий ведет. И еще, друзья, написано, «Дух Святой воскресит и ваши смертные тела». То есть, когда будет взятие церкви, сначала воскреснут мертвые во Христе, и их воскресит Святой Дух. Святой Дух воскресил Христа Иисуса, воскресит и ваши смертные тела, Святой Дух. То есть Дух Святой обеспечивает верующему человеку спасение, воскресив его в день взятия церкви и путеводит его в землю правды. То есть Дух Святой ведет человека к спасению. И еще, братья и сестры, крещение Духом Святым и исполнение Духом Святым. В чем разница? По крещению Духом Святым я два текста прочитаю, хотя эти два текста не похожи один на другого. И, скорее всего, я могу вызвать у вас затруднение. Но попытаюсь вместе с вами разрешить это затруднение. Написано так. «Я крещу вас в воде, но идущие за мною будет крестить вас Духом Святым и огнем». Это о Христе написано, что Иисус Христос будет крестить вас Духом Святым и огнем. Это крещение Духом Святым. Первый вариант. Кто такой креститель в этом случае? Креститель Иисус Христос. Среда погружения – Дух Святой. Посмотрите, Иоанн Креститель говорит, я крещу вас в воде. Креститель Иоанн, среда погружения – вода. А он будет крестить вас Духом Святым. Креститель – Христос, а среда погружения – Дух Святой. Поэтому крещение Духом Святым – это когда верующий погружается в Дух Святой. И одновременно, второй вариант, братья и сестры, крещение Духом Святым – это записано 1 Коринфянам 12 глава. Написано так. «Все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, и все напоены одним духом». То есть, братья и сестры, это не два разных события, это одно и то же событие. То есть, крещение Духом Святым, когда верующий человек погружается в Дух Святой, и одновременно он погружается в Церковь Христа, в которой Дух Святой. И Дух Святой одновременно и среда погружения, и креститель. Это понятна мысль или нет? То есть крещение Духом Святым – это сложный процесс. Это христианин погружается в Дух Святой и одновременно в Церковь. И креститель одновременно Христос и Дух Святой, который погружает христианина в церковь и в Дух Святой. То есть это сложный процесс. Иначе, братья и сестры, погружение в Дух Святой одновременно и поселение Духа Святого в сердце человека. Написано, и все напоены одним Духом. То есть это вот такое соединение с Духом Святым. Это погружение, ну, примерно знаете, как, братья и сестры, это происходит? Вот, например, в этой комнате, эта комната наполнена определенным газом. Ну, не вредным, полезным. Допустим, кислород. А за пределами дома мало кислорода или нету кислорода. И человек в поисках жизни входит в эту комнату, погружается в кислород и одновременно дышит кислородом. То есть кислород помещается в него. Так точно Дух Святой. Погружаясь в Дух Святой и в церковь, Дух Святой вселяется в сердце человека. Вот что такое крещение Духом Святым. Что такое исполнение Духом Святым? Это у меня последняя мысль, а после этого немножко участия, и мы будем к концу двигаться. Что такое исполнение Духом Святым, друзья? Я прочту два текста Писания и объясню кратко. Послание к Ефесянам написано так. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». О чем этот текст говорит? О том, что христиане должны исполняться Духом Святым, уже возрожденные. Это не крещение Духом Святым, потому что послание к Ефесянам написано, посмотрите, кому написано. Написано так, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. То есть это люди уже возрожденные, уже крещенные Духом Святым, им написано, исполняйтесь Духом, исполняйтесь Духом. Что такое исполнение Духом Святым? Я прочту, братья и сестры, из Деяния апостолов один отрывок и объясню, что это такое. Написано так, это 13 глава Деяния. «Прошедший весь остров до Пафа нашли некоторого волхва, лжепророка, именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие, а Елима волхв, ибо то значит имя его, противился и старался отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал, я не буду дальше, он сказал, что теперь ты будешь слепой, и он стал слепой. Братья и сестры, то есть апостол Павел, будучи крещен Духом Святым, будучи апостолом, он, исполнившись Духа Святого, сказал, то есть это был момент исполнения Духом Святым. То есть что такое исполнение Духом Святым? Это не наполнение Духа Святого в нас, а это исполнение, это значит как бы отдача из себя или проявление Духа Святого через нас. Через нас. То есть не вселение Духа Святого, а как бы отдача Духа Святого, силы Духа Святого. Ну, например, исполнившись Духа Святого, сказал проповедь. А можно сказать проповедь, не исполнившись Духа Святого. Исполнившись Духа Святого, дал повеление бесам, и бесы вышли. Написано, Духом Святым изгоняют бесов. Что это такое? Это значит, исполнившись Духа Святого, сказал повеление, и бес покинул человека. То есть исполнение Духом Святым, братья и сестры, это когда человек передает действие, которое хочет совершить, в распоряжение Духа Святого. И это действие делает не человек, а делает Дух Святой. Например, проповедь, сказанная в силе Духа Святого, это не заслуга человека, это заслуга Духа Святого. Но мудрая проповедь, сказанная без исполнения Духа Святого, это заслуга человека, но не заслуга Духа Святого. Поэтому апостол Павел пишет, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам, это и есть исполнение Духа Святого в служении. Поэтому исполняться Духом Святым необходимо тому, который совершает служение. Если мы служение не совершаем, исполняться Духа Святого мы не будем. Потому что Дух Святой нужен для того, чтобы совершать волю Божию, совершать то или другое служение в винограднике Иисуса Христа. Вот что такое исполнение Духом Святым. То есть крещение – это вселение Духа Святого, исполнение – это действие Духа Святого через верующего человека. Ну вот и все, что я хотел сказать. Ну, немножко лекция, но тем... Да, пожалуйста, какой вопрос? Я отвечаю, братья и сестры. Душа в человеке – это и есть личность. Если в человеке души нету, он не личность. Но душа человека, она и характеризует как личность человека. Разум, чувство и воля – это проявление души. Проявление личности – это тоже разум, чувство и воля. Каждый человек – это и есть личность, да. Верующий или неверующий, обладая разумом, чувством и волей – это и есть личность. Пожалуйста. В вас живет Дух Святой, Он же Дух Божий и Он же Дух Христов. Это все одно и то же. Дух Святой, Дух Христов и Дух Божий – это одно и то же. Еще какой вопрос? Пожалуйста. Безусловно, оскорбляет. Просто неверующим это так не вменяется, потому что он не верит в Духа Святого. Но если я верующий человек, я понимаю, что в вас Дух Святой, и я вас оскорбляю. Это тоже есть оскорбление Святого Духа. Всякое злоречие, даже оскорбление вас, это уже злоречие. Я одновременно оскорбляю Духа Святого и во мне, и в вас. Это оскорбление Духа Святого. Написано, всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Это как раз к тексту «Не оскорбляйте Святого Духа», которым вы запечатлены в день искупления. Поэтому оскорблять друг друга мы не должны, и даже мы не должны раздражаться, повышать голос или кричать. Это и есть оскорбление Святого Духа. Еще кто-то руку, пожалуйста. Крещение Духом Святым происходит при покаянии, а исполнение Духом Святым – это происходит в процессе всей жизни человека. Да, это при покаянии. Написано, ибо не мерою дает Бог Духа. Что такое не мерой? Это значит, не может быть во мне Духа Святого больше, а в нем меньше. Это не может такого быть, потому что Дух Святой – личность, во мне Дух Святой и в нем Дух Святой. Во мне Духа Святого больше, чем в нем, такого быть не может. Если бы это могло быть, значит, мерою дает. Одному больше дал, другому меньше дал. Сила бывает разная. Ну, например, у него сила больше, чем у меня, хотя в нем Дух Святой и во мне Дух Святой. Но Дух Святой один и тот же, он имеет одинаковую силу. Почему у него сила Духа Святого больше, а у меня меньше? По мере доверия. Ну, например, одно и то же дело нам поручили сделать. И он начинает молиться, «Господи, я не способен, у меня этого не получится, помоги мне, пожалуйста, сделай это дело». И Дух Святой делает. А я думаю, у меня получится, и тоже делаю. У кого лучше получится, у него или у меня? У него, потому что он доверил Духу Святому, Дух Святой делает. А я подумал, у меня получится. Или я немножко Духу Святому тоже доверяю. Я говорю, Господи, я слабый, немощный, помоги мне сделать. А сам думаю, это я уже не первый раз. И поэтому проявление силы Духа Святого у одного бывает больше, у другого бывает меньше. Дух Святой вдвойне сейчас. У Ильи и у Елисея Дух Святой вдвойне. Братья и сестры. Ну, там не написано «Дух Святой», а там написано «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Это речь идет о проявлении силы Духа Святого, но не о том, что два Духа Святого было в Елисее. В Елисее был такой же Дух, как и в Ильи. Но проявление Духа Святого, оно могло быть сильнее по мере доверия и по мере сознания своего ничтожества. Ну, например, Илья себе мог понимать, что «я пророк». А Елисей о себе мог думать, ну а кто я такой, воду на руки пророку подавал. И Дух Святой в нем мог действовать сильнее. То есть Дух Святой сильнее действует по мере того, кем мы себя видим. Моисей сказал, кто я, Господи, чтобы мне вывести народ. И Бог очень сильно пользовался Моисеем, потому что Моисей думал, кто я. А другой думает, что да, я сделаю, у меня получится. И Дух Святой слабее себя проявляет. Сейчас, вон вопрос, пожалуйста, да. Значит, да, написано, что если меня злословят за имя Христово, то я блажен, потому что во мне Дух Святой прославляется мной. А ими хулится, потому что они злословят нас, как верующих. Вот это примерно то, что я говорил, что можно оскорблять Духа Святого в другом человеке. Хотя ими он хулится, здесь имеется в виду больше не в том размере, что хула на Духа Святого не прощается, а в том смысле, что они могут говорить хульные слова в адрес верующего человека, а в нем живет Дух Святой. Ну, помните, что вот обвиняли одного, что говорил хульные слова на Бога и там на еще что-то. Вот, поэтому в данном случае речь идет о страшном злословии в адрес верующих, которые произносят те или другие люди. Дух Святой ими хулится, а нами прославляется. Все пока, да, братья и сестры? Thank you.